Ник Перумов. «Техномагия. Книга первая. Разрешенное волшебство». Читает Дмитрий Поляков. «Виспакем парабеллум». «Хочешь мира? Готовься к войне». Латинский. Пролог. Летний вечер выдался просто на загляденье. С юга налетел легкий живительный ветерок, разогнавший сгустившуюся было к полудню удушливую жару, и когда из-за темноты пришлось оставить все игры, малыши как-то сами собой потянулись к костровому дереву. Скоро их тут собралось, наверное, 5 или даже 6. Некоторые тотчас побежали за хворостом. «Ну, чего сбежались глазастики?» Из темноты шагнула Фатима, правая рука главной ворожеи клана Джияны Неистовой. «Опять вам истории?» «Да, да, да!» Малыши радостно загалдели на разные голоса, точно птенцы в весеннем лесу. «Про деяния великого духа!» Застенчиво попросила хорошенькая девчушка 8 с каштановыми волосами до самых колен. Никто из красавиц клана так и не смог разгадать несложное колдовство, позволявшее Ларе, когда надо, распускать волосы так, что они струились пышным великолепным водопадом или окутывали ее настоящим плащом на зависть всем без исключения девчонкам, а когда надо, обращать в нечто очень плотно и туго свернутое, так что можно было возиться в любой пыли. «Про начало начал!» – тут же поддержали Лару другие голоса. «Так ведь уже сколько раз слушали!» Улыбнулась Фатима, привычно отбрасывая назад гриву черных волос, заплетенных в добрую сотню тонких косичек. «Ну и что? Ну и что? А мы еще хотим!» Последовал дружный многоголосый ответ. «И учитель спросит. Ну, так и быть, слушайте. Скажу так, как сама от учителя слышала. А ему, в свою очередь, поведал все это Исса, великий учитель, получивший откровение из уст самого великого духа. Сперва не было ничего. Совсем, совсем ничего, ни земли, ни моря, ни леса, ни воздушного океана, ни неба над ним. Одна непроглядная чернота расстилалась вокруг, да мерцали в ней одинокие огоньки, сотворенных в предвечные времена звезд. Разделенные безднами пустого пространства, впустую полыхали они, и жар их бессилен был оживить вечную ночь, что царила в сущем. И наскучило это великому духу тому, чье имя непроизносимо. В стародавнюю пору, когда не родилось еще само время, сотворил он звезды, дабы разогнать мрак, и тьма частично рассеялась, но не отступила. Горячие лучи звезд пронзали бесконечность, теряя по дороге и тепло, и силу, даром пламенели звездные костры, и не было в сущем того, кому пошло бы на пользу их бесконечное сияние. И тогда великий дух в великой своей милости создал планеты и заставил их обращаться вокруг светил, повинуясь строгим законам. Жгли лучи каменные лики пустых планет, и от столкновения твердого с лучистым на планетах родилось движение. Что, непонятно, глазастики? Это ничего. Учитель сам говорит, что только придя в чертоги великого духа, познаем мы истину до самой последней ее истины, капли. На каменных равнинах возникла жизнь. Травы, деревья, птицы и звери, и многие другие тоже появились тогда. Люди, эльфы, гномы, духи и иные существа, как облеченные плотью, так и лишенные ее. И воцарился хаос. Неправедной была эта жизнь. Брат восставал на брата, друг покушался на жизнь друга. Каждый говорил «се мое» и «се мое же». И лилась кровь. Люди убивали людей. Кто-то самый впечатлительный из малышей даже всхлипнул, как всегда на этом месте. Но не укладывается такое в голове, хоть тресни, как бы учитель не сердился. Чтобы люди убивали бы людей, и не представишь даже. Враг общий, ведуны да их нечисть. Как же можно с братьями сражаться? Попытался великий дух тогда вразумить ожесточившихся, утешить страсти, дать людям и иным разумным созданием, что живут и умирают, великую свою правду. Принял он человеческий облик и спустился на землю, на одной из бесчисленных планет. Но не стали люди слушать его голос, ибо не открывал он им всей своей сути, и принимали его за лишенного разума. А нечисть, возникшая еще до прежде самых старых звезд, все подбивала людей отвернуться от него, и наговаривала на него, и сеяла в сердцах пустые, лживые, ярость и смуту. И настал день, когда его побили камнями. Вовеки вечные будет проклят этот город, и сотворившие сие злодейства тоже будут прокляты. Обратились они сами в злобную нечисть, в проклятых ведунов, и с той поры вредят людям, как только могут. Понял тогда великий дух, что нужно иное, и сотворил наш мир и всех нас. Голос Фатимы зазвенел от волнения. Приподнявшись на цыпочки, вытянувшись точно струна, она продолжала. «Все мы есть дети великого духа, и им сотворены мы, и каждый малыш, что рождается в клане, есть его прямой потомок. Создал он наш мир и всех нас и кланы, чтобы в правде и праведности жили бы мы здесь, совершенствуясь и ожидая того дня, когда придут за нами летучие корабли и отвезут нас туда, где великий дух изложит нам наш долг. Когда каждый из нас отсчитает 18 солнечных кругов, покинем мы этот мир и вознесемся к престолу великого духа, нашего отца и создателя. И в милости и доброте своей дал он нам мудрых учителей, и первым из них был Исса, великий учитель, коему открылось все, о чем поведала я вам. Но и нечисть не дремала. Ведуны проникли и сюда, в заповедный мир, однако ж не стал великий дух поражать их своей силой, как испытание дана нам и эта напасть, и должно нам, сражаясь с ними, делом подтверждать доверие и любовь нашего отца».